Деклассирование Вертера. Актер на пустыре повесился. Строго говоря, он повесился не на пустыре, а на том же корпусе, в котором мы ночевали вчетвером, только снаружи. Там торчат разные штыри, торцы балок из стены, ну вот этого цеха самого. Вот он нашел где-то веревку и на таком штыре повесился. Рядом ржавая бочка валялась. Он ее, видно, подкатил, поставил на попа, потом влез и оттолкнул ногой. Теперь валить надо, пока всех не замели. Из автомата потом в ментовку позвоним. Увезут и спишут. Ну, потом и помянем. Цех пустой. Станки 100 лет как увезли на металлолом. Пол цементный выщерблен. Окна выбиты, холод. Но конторка в углу, выгородка такая фанерная с крышей, она сохранилась, ее как-то не сожгли. Вот если насобирать тряпок и картонных коробок и закрыть по возможности это ее огромное решетчатое окошко, ну, закрепить эту всячим там железячками, в щели перегородки насовать и дверь тоже чем-то занавесить, то там делается тепло. Ребята ее и обжили. Иногда там вечером прямо клуб, огонек, люди, разговор. Я там иногда оставался у них ночевать, если вечером выпьем, и к себе на трубы идти уже поздно. Ну, ночь или дождь там вообще. Вот вечером выпивали и базарили. Вонь поднялась, горшок опять обгадился. Выкинули мы его вон. Мой свой зад долбанный, где хочешь, и штаны меняй, как хочешь. Люди сидят по-человечески, а ты где жрешь, там и срешь, животное. Синяк говорит, был бы я мусульманин, убил бы тебя нахрен. А потому что ты свинья, а свинья – животное поганое. Вот они молодцы, муслимы, поэтому их все больше, потому что режут кого надо. Ну, прогнали, сидим. А актер вдруг говорит, ислам пить запрещает, его трудно выдержать. Еще помолчал и говорит, не был бы я дурак, давно бы ислам принял. И уехал бы к черту, в Исламабад или в Египет. Там хорошо. Чего тебе, дураку, там хорошо? Ну, тепло, правда. Зато пить ведь запрещено. И кругом одна нищета, арабы одним словом. И отлично. Во-первых, я бы не пил. А если бы выпил? А расстреляли бы, и слава богу, нахрен такая долбанная жизнь. А вообще, если за это расстрел, то пить не будешь. Знаешь, если расстрел под вопросом, а выпить под носом, хрен устоишь. А главное, продолжал актер печально, следуя собственным мыслям, по шариату нормально иметь 4 жены. Не, можно одну, но 4 нормальнее. Уважают тебя больше. Так, продолжение я уже знаю, проходили. Он у нас несчастный влюбленный. Задоставал всех своей неземной любовью и тем, какая она сука. Дурак ты, говорю, и мечты твои дурацкие. Убил бы ты ее, сдался с повинной, получил 8. Выжил через 6 по УДО и ходил бы на ее могилку цветы носить. Тебе бы еще сочувствовали и уважали за такую страсть. Да, соглашается он. Мы 2 сезона Кармен играли, в районы ездили, в 3 области. Я Хосе, она Кармен. И всегда я думал, вот всажу ей прямо на сцене нож в бок, поцелую. Встану над ней, бездыханной, на колени, а ночью в камере повешусь. Свистит все, как сивый мерин. Мы давно знаем неромантичную правду, суровую прозу жизни нашего бухого товарища. Он где-то в районном театре был типа подметалой, шаги за сценой, декорации двигать в антракте. Что делают театральные рабочие? Они пьют. Вот их главное дело. Что вообще все делают в театре? Пьют. Играют иногда. А пьют всегда. Артисту надо снять нервное напряжение. Он играет душой. На разрыв сердца, надменно декламировал актер. Это не ваше пустое пьянство никчемных людишек. Из него иногда обрывки ролей выскакивают. Наслушался из-за кулис. «Дать ему в чан?» – спросил Синяк. Но нам скучно, и мы еще раз слушаем эту душераздирающую театральную мелодраму. Она, чье имя не будет названо, ибо оно широко известно сегодня, была в юности неслыханной красавицей. У нее были золотые волосы, голубые глаза, точеная фигурка и живой насмешливый нрав. А актер учился с ней в одном классе, и даже один год в 6 классе они сидели за одной партой, и он давал ей списывать контрольные, потому что хорошо учился. Носил за ней портфель и дрался из-за нее. А на выпускном вечере они признались друг другу в любви и впервые поцеловались, и поклялись принадлежать только друг другу. Вот такие бывают девушки на свете. И она уехала в Москву поступать в театральный институт. А он ушел в армию и писал ей письма каждый день, в любых условиях. А когда он пришел из армии, оказалось, что она его не дождалась и вышла замуж за одного знаменитого режиссера, в 2 раза старше ее. Тот развелся из-за нее с 3-й женой. И она написала, что просит ее простить, но раньше было просто школьное увлечение. Но он устоял на ногах и сжал зубы. Он написал, что прощает ей все, но все равно она будет принадлежать ему. И тогда он наметил цель своей жизни и железной походкой двинулся к ней. Он поехал в Москву и поступил в тот же театральный институт, тоже на актерское отделение, в класс Михаила Ромма. А это был лучший театральный педагог в мире, ученик самого Станиславского. У него оказался талант, его стали приглашать на кинопробы. И в конце концов его возлюбленная согласилась поужинать с ним в самом знаменитом в Москве ресторане «Националь». А он заранее снял люкс в гостинице над рестораном. И они провели ночь любви. И утром она плакала и умоляла простить ее за режиссера, а любила она всегда только его. Негодяй со связями, знаменитый режиссер, добился отчисления из института их обоих. Но они ни о чем не жалели. Они рука об руку вернулись в родной город, и их тут же взяли на первые роли в городской театр. И дали лучшие роли таким актерам с такой школы, из лучшего института в стране. И дали 2-комнатную квартиру. И они были счастливы. А через 1/2 года она изменила ему с итальянским тенором. Это был оперный певец из театра «Ла Скала», и она не устояла. И тогда он впервые ударил любимую по лицу. Она рыдала и валялась в ногах. А через 1 год оказалось, что она любовница губернатора. Бороться с этим оказалось невозможно. Она была красавица, она была прима, ее все добивались, и она давала всем самым видным и крутым. Ангел оказался демоном. Деньги и слава растлили ее. А он все терпел. Она перестала его жалеть, стала им тяготиться, насмехалась над ним. Он терпел, умолял ее. Он стал пить. Несколько раз он избивал ее, ну, только чтоб не по лицу. И она сносила это молча и говорила, что он имеет на это право. Она перестала с ним спать. Стала презирать, говорила, что он тряпка, а он не мог без нее жить. Он прикасался к ней только на сцене, и публика аплодировала его страсти и отчаянию, и ее стыдливости, их внутренним терзанием. Наконец он застал ее с очередным любовником прямо в квартире, в супружеской постели, и понял, что больше не может оставаться в этом доме и не может ее видеть. И никогда уже он не переступал порог этого театра. Все в душе выгорело и обрушилось, все кругом сделалось для него нереальным. Он ушел из дома, в чем был, и всю ночь бродил по пустынным улицам. А на утро продал ювелиру на базаре свое обручальное кольцо и купил водки. Потом он продал часы, ну и так далее. Стал бездомным, отверженным всеми, нищим пьяницей. А ее он все равно не может забыть и продолжает любить. И он только хочет скорее умереть и на небе дожидаться любимой, потому что там, в том мире, есть справедливость и любовь, и счастье и верность. Но наш синяк человек циничный. Он понимает, что скоро сдохнет, и поэтому всех в глубине души ненавидит. Жестокий он, не люблю его. «Кому ты бейцы крутишь, Ромео?» – заржал он. С подлинкой такой гнусненькой заржал. «Все пацаны давно знают, не учился ты ни в какой Москве, не играл никаких ролей, не был женат ни на какой красавице. Ты так, огрызок рабочей сцены, или как это там у вас в театре называется. Ну, стал вольным человеком, ну, стал помойщиком. Что ты все понты кидаешь? Ты что, 10 лет? Ты что, проституток мало? Их здесь не видели, что ли? Хоть красиво, хоть нет?» Тут актер с удивительной сноровкой дает синяку в глаз. Прямо через костерок, сидя. И тот катится вверх тормашками. «Ладно», — говорит актер, как трезвый. «Ни в любовь, ни в верность, ни в чистоту никто сейчас не верит. Особенно вы, крысы помойные. Тогда слушайте, гады, и больше вы меня не услышите. Я и в прежней жизни был говно, и в молодости был говно. Вот такой родился, урод. Морда поганая, сам слабый, из рук все валится. И в школе был двоечником, и во дворе мне пендали и давали. И в старших классах стали пацаны с девочками ходить. На меня-то кто посмотрит? Да у меня и смелости не хватало подойти там, предложить там, погулять или чего. Кто с таким пойдет, чем на издевку зря нарываться? И денег у предков не было, чтоб хоть прикинуться нормально. Батя бухал, ну, как положено. А в армию меня взяли в стройбат, и на вторую ночь в учебке чурки меня трахнули. Они старшине деньги отдавали, посылки отдавали, он их покрывал. После учебки только, когда по частям раскидывали, попал я на север, там из нашей роты никого не было, так хоть жить можно было. А после дембеля вернулся, куда идти? Даже на стройку подручным, и то места заняты. А тут батя помер. Пришел выпивший, лег, и утром не проснулся. Хоронить надо. С работы тоже его пришли. А он в театре нашем работал, рабочим сцен. На поминки приехали к нам после кладбища, из них тоже несколько человек. Ну, слова, как положено, помянули. А мать к ним подкатилась. Сына, значит, не возьмете на место отца? Он же у вас столько лет проработал. Ну, короче, взяли меня на это место. Работа не бей лежачего. Но скучно. Они старики все, 4 человека еще. Плюс плотник, пожарный, вахтерши старухи. А она, ну, в общем, ну, актриса. Молодая. Довольно так ничего. Как-то проходит мимо за кулисами, посмотрел так. Вы здесь работаете недавно, а я раньше вас не видела. И все. Запал я. Глаза ее серые, как вспомню, голос как услышу, и думать больше ни о чем не могу. А как ухаживать с моими-то данными? Хоть внешность, хоть образование, хоть по деньгам. Но с получки я купил букет, ей как-то вручил. А она засмеялась, так ведь сейчас не после спектакля, говорит. Ну вот стали мы с ней иногда при встречах разговаривать. А что разговаривать? Она скажет что-нибудь, а я мычу и головой киваю. А сам спектакль стал слушать. Учиться красиво разговаривать, как у актеров по роли. Ну, преуспел не сильно, тем более не сразу. Узнал, когда у нее день рождения. И заранее с получки купил ей Шанель. Ну, я знал, чего на рынке купил. За эти деньги польская подделка. На настоящую мне не потянуть было. Да и в магазине не было. А у них-то артистов тоже зарплата не очень. Откуда она разберет что-то? А если разберет, ну, подумает, что меня обманули. Время такое, все всех обманывают. Ребята надо мной уже посмеиваются. Влюбился, советы подают. Мол, эти актеры, они прямо в гримерках трахаются. А я про это и знать ничего не хочу. «Они там правда трахаются?» – спросил вернувшийся Горшок. «Да они сейчас прямо минет на сцене делают», – сказал Синяк. «Всем заткнуться, пусть говорит», – велел Федя, проснувшись. «А чего говорить? Это чуть не год продолжалось. Она в общаге жила, в многосемейке, в комнате. Я ее стал ждать через улицу и на репетиции провожать. Ну, не слишком так часто, чтобы не надоедать. А после спектакля они вместе все уходили, и уже потом расходились там по улицам. Куда же мне? Ну, короче, понял я, что как ни верти, а все одно говорить и все надо. И вот однажды в перерыве репетиции подошел к ней так, отозвал в сторонку. Ну и все сказал. Че сказал-то? Ну, че тут говорят? Что люблю, жить без нее не могу. Понимаю, что ее не стою, но прошу все же выйти за меня замуж. Буду преодолевать любые трудности, на руках ее носить. В бизнес пойду, поднимусь. Она еще сможет мной гордиться. О детях мечтаю. Буду хорошим отцом. Засмеялась, наверное, точно. Дурак-то. Она погрустнела так, посмотрела на меня. Это мало у кого такое счастье, чтобы любимая женщина на него вот так посмотрела. После этого и умирать можно. Было это, вот был этот ее взгляд тогда. А потом взяла меня за руку. Сама взяла в первый раз, представляете? И сама назначила мне свидание. Я ничего не соображал от счастья, не верилась, вот только гордился собой, что я чего-то, значит, стою, да еще ого-го, и как я умно поступил, и характера мне хватило, что сам я раньше даже не пытался свидание назначить. А вот теперь она сама мне первое свидание назначает после того, как я ей в любви объяснился и замуж предложил. Вот так-то. Ну, я наодалживал у ребят и по соседям джинсы модельные, прожект, куртку из тонкой кожи, свитер кашемировый, кроссовки новые «Адидас» и часы еще «Ролекс». Ну, гонконгская штамповка, конечно, но кто за метр-то различит. Днем в кафе пусто, я пришел с цветами, заказал кофе, пирожных и бутылку шампанского. Душа летает. А она положила свои тонкие пальчики на мою руку и говорит: «Толя, простите меня, вы хороший человек. Я скажу вам прямо, я не могу выйти за вас замуж. Я ничего не понимаю». «Что значит «не могу»? В каком смысле? Какое у нее тайное препятствие? Она уже замужем, что ли? Так я бы уже знал, не может быть». «Почему же это?» спрашиваю я так очень по-доброму. «Ну, типа утешаю, ничего, разберемся». «Ну, потому что я не смогу вас полюбить». «Почему же это?» Стараюсь я убедить, что все будет хорошо. «Меня уж несет, я уже привык к мысли, что все у нас будет». «Господи, ну как вам сказать? Ну, потому что как мужчина вы мне, ну, извините, ну, не нравитесь». «Почему же это? Я уже как идиот, меня заклинило». «Ну, я же не виновата, правда? Потому что мне нравятся другие, потому что вы не в моем вкусе, ну, потому что меня к вам не тянет. Ну, что ж поделаешь? А если потянет? Не хочу я зря подавать вам надежду. Девушек на свете много. Что во мне такого особенного?» Дальше я уже ничего не слышал и не понимал. Она чокнулась с моим бокалом, отпила шампанского и ушла. Оставила цветы на столике. Я сосчитал все свои деньги и взял бутылку французского коньяка «Мартель». Я хотел пить все самое лучшее. Это была моя свадьба. Я пил маленькими рюмками, бокал я отдал обратно. Я выпил за ее счастье, потом за ее здоровье, потом за ее будущего мужа, чтобы она была с ним счастлива. Выпил за их будущих детей, выпил за всю ее долгую прекрасную жизнь и за счастливую старость. А потом выпил за нашу свадьбу, которой не будет, за ее белое платье, которое я уже придумал, и за первую брачную ночь, которой никогда не будет, и за наших с ней детей, которых тоже никогда не будет. Я мысленно все время говорил ей тосты и разговаривал с букетом, который официантка поставила в вазу на столике. Это все, что мне от нее осталось. Она держала его в руках, она его касалась. Я понял как-то, что никогда не вернусь в этот театр и никогда больше не смогу жить в этом городе, где она может мне встретиться, а это очень страшно и очень больно. Я не смогу это перенести. Ну, а дальше-то что? А что дальше? Встал и пошел, куда глаза глядят. Выпить еще. Ничего, выпил. А вот до сих пор и пью.